Четверг, 22 ноября. Остается 3 дня. Глава 20. Я заснул в 4 утра, а когда проснулся, Мелисса стояла надо мной со слезами на глазах. Я ожидал услышать, что здесь полиция, но вместо этого она сказала: «Я забыла, что сегодня день благодарение. Можешь поверить?» День благодарения – праздник, отмечаемый в США в 4-й четверг ноября. Конец примечания. «Могу», – ответил я, протирая глаза, – «потому что я тоже забыл». «Как может человек забыть об этом?» Мелисса заплакала. Я встал и обнял ее, чувствуя на плече горячие слезы. Я знал, что она плачет не из-за дня благодарения. Было холодно и пасмурно. Горы не имели вершин, и молочно-белые щупальца тумана тянулись в долины, как холодные пальцы. Зима снова победила и заявляла права на потерянные территории. В горах шел снег. Я подумал о Коуди, надеясь, что он благополучно вернулся. Дыша себе на руки, я вышел на улицу к автомобилю службы шерифа. Билли Сэндерс снова сидел в нем, в салоне работала автомобильная печка. Он опустил окошко, и я заглянул внутрь, чувствуя теплое дыхание и запах сыра. На коленях у Билла лежала сумка, а на полу валялось несколько банок Доритос. Рядом на пассажирском сиденье была утренняя «Денвер-Пост» с кричащим заголовком: «Бойня на севере Денвера». «С вами все в порядке?» — спросил Сэндерс. «Вы выглядите скверно. Мой сменщик сказал, что вы не возвращались допоздна». «Да, я переменил тему». «Выходит, вам приходится работать в праздник?» Сэндерс кивнул. Его верхняя губа и кончики пальцев были оранжевыми. «Паршиво, но это часть сделки». «Я собираюсь в Кинг Суперс за продуктами», — сказал я. «Моя жена предложила пригласить вас на обед по поводу Дня Благодарения. У нас не будет индейки и украшений, потому что мы забыли о празднике. Но будет многое другое. Я хочу купить жареных цыплят, но мне нужно знать, сколько человек будет за столом. Что скажете?» В какой-то момент он смотрел на меня с подозрением. «Ваша жена действительно хочет меня пригласить? Она специально послала меня к вам?» Мелисса удивила меня этим предложением. «День благодарения не настоящий, если мы не можем разделить его с другими. Так как наши семьи за пределами штата, давай пригласим наблюдателей». «А как насчет Моралеса?» — спросил Сэндерс. «Мелисса сейчас вышла поговорить с ним». Он покачал головой, выглядя искренне тронутым. «Это было бы превосходно. Я думал, что просижу здесь весь день, жалея себя. Но теперь считай, что формально мы все еще на работе, так как вы будете у нас на глазах. Может быть, мы даже забудем о правиле не пить на дежурстве. Так мы можем зайти на обед?» «Конечно, если хотите. Почему бы вам не позвать Моралеса, чтобы мы поехали в магазин втроем?» Сэндерс засмеялся и потянулся к микрофону. Поговорив с партнером, он вызвал еще одну машину для наблюдения за нашим домом, пока он и Моралес следуют за подозреваемым. Получив подтверждение, он посмотрел на меня и сказал: «Простите, но мы не можем рисковать тем, что ваша жена ускользнет с малышкой во время нашего отсутствия. Два помощника шерифа и я бродили по проходам супермаркета, как подростки перед поездкой в кемпинг. Я толкал тележку, а они накладывали в нее покупки. Клюкву в банках, сладкий картофель, помидоры в пакетах, баночки со сливками и с подливой, 4 упаковки из 6 бутылок пива. Проходы были пустыми, если не считать нескольких отчаянных покупателей, приобретающих продукты в последнюю минуту. Но никто из них не был таким отчаянным, как мы трое, так как никто из нас никогда еще не покупал в последнюю минуту праздничную еду на День Благодарения. Я прихватил 4 жареных цыплят, не спрашивая, когда их зажарили. «Лучше купить слишком много, чем слишком мало», — сказал я. «Тонко подмечено», — одобрил Билли Сэндерс. «А как насчет этих рулетов? Они выглядят аппетитно». «Бросайте их в тележку», — согласился я. «Вы в самом деле приятные люди», — сказал Моралес. «Никогда объекты наблюдения не приглашали меня к обеду». «Будешь тут приятным», — подумал я. Помощники шерифа были так же неопытны в кухне, как я, поэтому мы трое позволили Мелиссе выгнать нас, чтобы выпить пиво и посмотреть футбол. «Только по одной», — предупредили Моралес и Сэндерс, но в итоге получилось куда больше. Мелисса, казалось, не возражала делать все сама. Я слышал, как она стряпала и весело напевала. Запахи из кухни были восхитительными. Анджелина ползала между нами троими, предлагая игрушки, которые мы должны были прятать. Оба помощника были от нее в восторге. Когда я сидел и наблюдал за ними, события вечера вновь предстали у меня перед глазами, и я старался отогнать их. Когда зазвонил мой мобильник, я вздрогнул. Коуди. «Прошу прощения», — сказал я помощникам, которые не обратили на меня внимания. Я отнес телефон в кухню, удивив Мелиссу, которая быстро спрятала что-то за микроволновку. «Алло», — сказал я в телефон. Голос Коуди был мрачен. «С тобой все в порядке?» «Насколько возможно», — ответил я. «Я имею в виду сейчас. Я въехал на улицу и увидел 2 полицейские машины у твоего дома». «Ах это! Мы пригласили помощников шерифа на День Благодарения. Почему бы и тебе не зайти? Я знал, что Коуди некуда идти, кроме бара для копов, где угощали одиноких, разведенных и дежурных полицейских». «Шутишь?» — осведомился он. «Нет. Заходи. У нас полно еды». Посмотрев на Мелиссу, я беззвучно произнес «Коуди», и она кивнула. Мелисса выглядела довольной и глотнула из стакана с чем-то похожим на апельсиновый сок. «Могу я привезти кое-кого?» — спросил Коуди. «Конечно». «Кто она?» «Он. Если я встречу Торклессона, могу я его привести? Кажется, его жена и дочь в Калифорнии». «Тем веселее», — сказал я. «Мелиссе нравится готовить для оравы копов. Не так ли, милая?» «Да», — громко ответила она, чтобы Коуди мог слышать. «Дайте мне полчаса», — сказал Коуди. Я закрыл телефон и подошел к плите, чтобы заглянуть в одну из кастрюль. «Пахнет вкусно». «Учитывая смесь того, что вы привезли, это лучшее, что я могла сделать», — — сказала Мелисса. Я потянулся за микроволновку и вытащил наполовину пустую бутылку водки. — И с каких пор мы держим это в доме? — спросил я. Мелисса всегда ограничивалась бокалом вина за обедом. Последний раз, когда я видел ее с крепкой выпивкой, был в колледже. И даже тогда ей это не слишком нравилось. Мелисса покраснела, когда я нашел бутылку. — Все в порядке, — сказал я. — Просто я немного удивлен, что ты почувствовала необходимость спрятать ее. — Ты, должно быть, шутишь? Я не могла оставить бутылку на виду, чтобы все подумали. — Что у нас была паршивая неделя, — ответил я. — Когда ты ложишься спать, я иногда спускаюсь в кухню, — сказала Мелисса. — Выпиваю одну-две стопки, чтобы понять, чем мы это заслужили. Иногда я отношу выпивку наверх, сижу у колыбельки Энджелины, смотрю на нее и плачу. А иногда вхожу в нашу спальню и смотрю на тебя. Единственный вывод, к которому я могу прийти, что мы прокляты. — Нет, — покачал головой я, — нас испытывают. Тогда я, очевидно, не выдержала испытания. — Вовсе нет. Я коснулся пальцами ее щеки. — Мы разрушаемся? — спросила она. — Я не знал, что на это ответить. Перед возвращением в гостиную я задержался у кухонной двери и посмотрел на Сэндерса и Моралеса. Оба сидели спиной ко мне и были заняты футболом и Энджелиной. — Я мог бы оглушить их сзади, — подумал я. — А потом мы бы сели в джип с нашей дочкой и уехали. Кухня была полна тяжелых предметов, которые я мог бы использовать. Стальные сковородки и кастрюли, скалка, большой миксер. Несколько секунд я мысленно реализовывал подобный сценарий. Я бы ударил сначала Сэндерса, так как он сидел ближе, а потом Моралеса, прежде чем он успеет встать и выхватить оружие. Но оглушить их... Я покачал головой. Такое бывает только в кино и по телевизору. Что, если удары просто ранят их, а кто-то из двоих останется в сознании? Нет, — подумал я, — единственным способом обеспечить наше бегство было бы убить их. Я оглянулся через плечо на полку с ножами. Один из них был очень острым и длиной 7 дюймов. Я мог бы перерезать Сэндерсу горло, а потом ударить Моралеса в висок или в сердце. Но сделать такое перед Энджелиной? Что, если она закричит и испугается на всю жизнь? Сэндерс поднял Энджелину и усадил ее себе на колено. — Джек, — попросила Мелисса, — откинь доску на столе. Коуди явился с Торклессоном, запеченным окороком и ящиком пива. В кухне я шепнул Мелиссе: можно ли найти более безопасное место для соучастника 4 убийств, чем за обеденным столом в окружении полицейских? — Мне это не кажется забавным, — сказала она. Мелисса с головой ушла в готовку. Стакан водки с апельсиновым соком, всегда казавшийся полным, объяснял степень ее проворности. Она снова упрекнула меня за странный выбор консервов и количество пива, которым можно обслужить батальон. Коуди и Торклиссон вроде бы поладили с двумя помощниками шерифа, все четверо весело болтали, и их голоса становились громче пропорционально числу стаканов пива. Я чувствовал стыд за свои кровожадные мысли и избегал смотреть в глаза Сэндерсу и Моралесу. Наконец, Мелисса объявила, что обед готов, и мы заняли места за столом. Мелисса произнесла молитву, и я увидел, как все четверо полицейских опустили головы. Что до меня, тогда я был в не слишком хороших отношениях с Богом. Разговор за столом неизбежно переключился на массовое убийство в клубе «Аппалуза». Я чувствовал сердцебиение, но притворялся неинформированным и сидел с опущенной головой. Посмотрев вверх, я обменялся мимолетным взглядом с Коуди. «Если бы я не поменялся сменами с Маккоем и с Краксом, это было бы мое дело», — сказал Торклиссон. «Бедные ребята! Мэр и так в ярости на нас из-за убийства Истмана, а теперь еще это! У вас есть идеи насчет того, кто это сделал?» — спросил Моралес. Торклиссон пожал плечами. «Одна блондинка говорит, что была там. Она сказала Скраксу, что стрелок был один, огромный волосатый мужчина с бородой и в длинном плаще. Это означало, что Гэррет Морленд не обратился в полицию, как и после гибели Луиса. Либо он испугался, либо ему было что скрывать». Я вспомнил, как спокойно он сидел за столом, держа чашку обеими руками, когда Джеттер подошел к нему и назвал его имя. «Дерьмо», — сказал Сэндерс и посмотрел на Энджелину на ее высоком стульчике. «Прошу прощения», — он извинился перед Мелиссой. «Да, я знаю, что вы имеете в виду», — согласился Торклиссон. — Трудно поверить, что один человек проделал все это. Не знаю, можно ли доверять этой блондинке. Она говорит, что волосатый громила просто выхватил из-под плаща дробовик и начал палить. — А потом позволил ей уйти? — осведомился Моралес. — Ей и больше никому? — По ее словам, — сказал Торклиссон. Она думала, что подруга следует за ней, но оказалось, что та стала одной из жертв. Три выстрела в грудь. — Огромный волосатый тип? — спросил Сэндерс. — Похоже, она насмотрелась боевиков. Эта история имеет гангстерский почерк. — Верно, — кивнул Коуди. — Мы тоже так думаем, — продолжал Торклиссон. Две жертвы были местными главарями Сур-13. Вероятно, кто-то пытался свернуть шею этой банде. Возможно, Крипс-32 или Вариос. А может быть, мафия Гриншо. Мы слышали, что они перебрались сюда из Южной Калифорнии. Это не случайность, а игра силой. К тому же один из стрелявших использовал 10-го калибра дробовик. Это серьезное оружие. Я думал, эти парни орудуют девятками или иногда АК-47. Но они не добрались до Гэррета, подумал я. Меня интересовало, насколько тесно он связан с гангстерами. Гэррет также мог быть одним из главарей, пришедших навстречу. Это заставило меня подумать о нем по-другому. — Десятикалибровый? — воскликнул Моралес. — Наверняка он создал кровавое месиво. — Ну, судя по фото, которые я видел, Торклисон осекся, посмотрев на побледневшую Мелиссу. Я не рассказывал ей подробности происшедшего в клубе Аппалуза. Только то, что все пошло не так, и Гэррет смылся. Она посмотрела на меня, стараясь прочесть правду на моем лице. «Скажем, было много крови», — закончил Торклисон. «Простите», — сказал Сандерс, — «но я не могу плакать из-за того, что парни из Суреньос-13 получили по заслугам». Моралес согласился с ним. «Хотя две жертвы были посторонними», — заметил Торклисон. «Подруга блондинки имела пару судимостей, но по пустякам. Бармен — бывший мошенник и, вероятно, член Сур-13. Но не думаю, что он был главной целью. Просто попался под руку». «Никто ничего не видел и не слышал?» — невинно осведомился Коуди. Торклисон покачал головой. «Пока никто, кроме блондинки. Вы же знаете это место. По ночам оно пустынно, и даже копы туда не суются. Хотя следовало бы. Насколько я понимаю, ночная стрельба там не редкость». «А кто вызвал полицию?» — спросил Коуди. «Один местный. Говорит, что пришел в бар выпить, но заведение казалось закрытым, что необычно. Тогда он заглянул в окно и увидел трупы». «Что-нибудь еще?» — допытывался Коуди. «Я надеялся, что он не вызовет подозрений, так как это было в духе усердного копа». «Одно, и это немного», — ответил Торклисон. «Водитель фургона со склада позвонил и сказал, что иногда используют эту улицу для поездки в свой склад. Он видел светлый джип, припаркованный перед баром примерно в то время, когда все это происходило. «Эй!» — Моралес указал на меня ложкой. «У мистера Магуэйна светлый джип, и он уезжал поздно вечером на несколько часов». «Верно», — подтвердил Сэндерс. Я ощутил спазм внутри. Мелисса вытирала помидор с лица Энджелины, и я видел, как она застыла. «Может быть, — предположил Сэндерс, — вы по пути в бар остановились у клуба Палуза и застрелили 4 человек?» «Может быть, — согласился я. «Похоже, мы раскрыли дело», — заметил Моралес, опуская ложку в томатное пюре. «Теперь мы получим повышение и появимся на телевидении рядом с мэром», — усмехнулся Сэндерс. «Не могли бы вы мне передать окорок?» Я с облегчением вздохнул, и когда посмотрел на Коуди, он подмигнул мне. Мелисса неуверенно поднялась. «Кто хочет десерт?» — спросила она. Я мог бы поклясться, что она собирается приложиться к своему стакану, придя на кухню. Мы сидели в гостиной, снаружи становилось темно, маленькие снежинки падали на окна, обращенные к западу, и таяли при прикосновении, оставляя влажные следы. Шли первые минуты четвертой четверти второй игры в День Благодарения. Даллас был впереди на 20 очков. Меня удивляло то, что помощники шерифа и Торклисон задерживаются так надолго. Казалось, они не собираются уходить. Оставалось еще полно пива, и Коуди открыл Джим Бим Блэк. Меня интересовало, собираются ли они оставаться до окончания игры или алкоголя, и я ставил на алкоголь. Энджелина была в восторге от компании и отказывалась ложиться спать. К чему спать, когда четверо мужчин ухаживают за ней? Мелисса убирала в кухне и, как я подозревал, прикладывалась к бутылке с водкой. Я не мог избавиться от образа жены, сидящей со стаканом и наблюдающий за спящими мной и нашей дочерью. Я любил Мелиссу и теперь знал, что глубина ее чувств непостижима. Если нам придется отдать Энджелину, я не представлял себе Мелиссу оттаявшей или рядом со мной. Она сказала, что мы разрушаемся, и потеря дочери, несомненно, толкнет ее через край. Я начал думать о том, что станет со мной после этой потери, и все сценарии были ужасающими. Я читал, что потеря ребенка – самое ужасное, что может произойти с родителями, и верил этому. Но предполагалось, что эта потеря – следствие смерти или несчастного случая. Никто не изучал, что означает передача ребенка в результате юридической аномалии и передача его людям, которые могут оказаться монстрами. «Вы слышали последние новости об этом английском извращенце?» – спросил Торклисон у Коуди и помощников шерифа. «Конечно, это пробудило меня от грез». «А как зовут этого засранца?» – продолжал Торклисон, который собирался перебраться сюда. О нем передавали в новостях. «Мэлком Харрис», — сказал я. Торклисон явно был пьян. Он говорил невнятно и слишком громко. То же касалось Сэндерса и Моралеса. Они уже полчаса практически кричали друг на друга, рассказывая полицейские истории. Копы, как ранчеры и фермеры моей юности, обычно были подозрительными и молчаливыми людьми, если они не оказывали среди себе подобных. Тогда начинался бесконечный крик. Я слушал только в полуха, беспокоясь о жене и пытаясь угомонить Энджелину, надеясь, что Мелисса скоро закончит дела в кухне, унесет ее наверх и уложит спать. Но когда упомянули Мэлкома Харриса, я склонился вперед на стуле. «Что там с ним такое?» — спросил Коуди. Как ни странно, он оставался самым трезвым из всех. Я мог приписать его сдержанность только хорошим дням. Коуди пил, когда ему было скучно, а такое случалось часто. Когда он занимался делом, то старался воздерживаться от алкоголя. «О ком он говорит?» — спросил Сэндерс Моралеса. «О том парне», — ответил Моралес. «Ты что, новости не смотришь и не читаешь сводки?» «Конечно, нет». Я был рад, что в этот момент Мелисса вошла в гостиную и забрала Энджелину. Она пожелала всем доброй ночи и была вознаграждена потоком похвал и благодарностей. Ее глаза затуманились, и она быстро унесла дочь. К счастью, Мелисса не казалась слишком возбужденной, и я сделал в уме заметку посмотреть, сколько осталось водки в бутылке за микроволновкой. «Вы знаете этого англичанина?» — продолжал Моралес. «Он собирался перевести сюда свою компанию. Я получил приказ поехать в аэропорт на случай, если его самолет сядет. Мы должны были задержать его, но его арестовали в аэропорту Лондона. Он был крупным педофилом-извращенцем». Сэндерс покачал головой. «Никогда не слышал о нем». «Как бы то ни было, — сказал Торклисон, — так же, как я, уставший от болтовни помощников шерифа, оказалось, что у него была связь с кем-то здесь. Это привлекло внимание мое и Коуди». «Обри Коутс», — продолжал Торклисон, — «его электронный адрес и телефонный номер были в бумагах Харриса. Скотленд-Ярд думает, что наш парень был частью детской порносети этого извращенца. Можете этому поверить?» «Хорошо бы он занялся этим здесь», — сказал Сэндерс. чтобы кто-нибудь мог пристрелить его. Ненавижу этих ублюдков. Я бы охотно его пристрелил, сказал Моралес, и я ему поверил. Погодите, сказал я. Мелком Харрис поддерживал связь с Обри Коутсом? Я вспомнил слова Харриса. Мои друзья в Колорадо утверждают, что в сравнении с тем, к чему я привык, там я буду пуленепробиваемым. Они использовали этот термин. Он мне нравится. — Правда? Кто это сказал? — спросил я. — Ну нет, — Харрис хитро улыбнулся. — Я не раскрываю своих источников. — Значит, его источником был Обри Коутс? О чем он говорил? Каким образом он был пуленепробиваемым? Я посмотрел на Коуди, ожидая объяснений, но он казался таким же озадаченным. «Но я слышал, что гребаный генпрокурор США не хочет снова обвинять Коутса после того, как тот отбил удар в первый раз». Торклисон умолк, осознав, что и кому он говорит. Он посмотрел на Коуди. «Прости, дружище». Коуди одарил его убийственным взглядом. «А в чем дело?» — осведомился Сэндерс. «Спокойно, ребята», — сказал Моралес Торклисону и Коуди. «Ну, в чем дело?» — повторил Сэндерс, окончательно сбитый с толку. «Я не подумал», — обратился к Коуди Торклисон. «Мой язык действовал впереди головы». «Это звучало паршиво», — проворчал Коуди. «Спокойно», — снова сказал миротворец Моралес, вставая между ними. «В доме женщины и дети». Сэндерс топнул ногой. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» «Обед закончен», — отозвался Моралес. — «Наша смена прибудет через 20 минут, и нам пора идти». К счастью, Мелисса разрядила напряжение, принеся Энджелину в пижаме, которая, несмотря на усталость, улыбнулась копом, готовым броситься друг на друга. — Энджелина хочет пожелать вам доброй ночи, — сказала Мелисса. Сэндерс, Торклисон и Моралес встали. Они снова поблагодарили Мелиссу и пожали маленькую пухлую ручонку Энджелины. Она вознаградила их писком, заставив смеяться. — Она так устала, — вздохнула Мелисса. — Какая милая, — сказал Моралес. Я поцеловал дочку, но она была занята мужчинами в комнате, которых успела очаровать. — Я приду через несколько минут, — сказал я Мелиссе. Когда она несла Энджелину наверх по лестнице, наша дочка улыбалась и махала рукой копом в гостиной. Сэндерс, осведомленный о том, почему им поручили наблюдать за нашим домом, проворчал. — Все это чертовски неправильно. — Да, — Моралес покачал головой. Торклисон быстро пожал мне руку, поблагодарил за обед и вышел в метель. Коуди сверлил глазами дырки в его спине. Сэндерс и Моралес последовали за ним. Я думал о том, что Коутс сказал Харрису, и почему. «Этот засранец выставил меня идиотом», — проворчал Коуди. «Он не думал об этом», — сказал я, — «а просто болтал. Это фирменная проблема всего гребаного департамента. Они не думают». «Хочешь выпить на ночь?» — спросил я. Коуди покачал головой. Я завязал. Связь между Мелкомом Харрисом и Обри Коутсом — продолжал я. — Тут происходит нечто ужасное, чего я не в силах понять. — Иногда, — промолвил Коуди, глядя поверх моей головы, — я хотел бы иметь лицензию на убийство. Я бы перебил многих и сделал мир лучше. Начал бы с Обри Коутса и Мелкома Харриса и перешел бы к Гэрету и Джону Морлендам. Есть еще штук 50 в списке. Коуди, завтра похороны Брайана. Хочешь пойти с нами? Завтра? Да. Господи, я все еще не могу поверить, что его нет. Понимаю. Нет, я не хочу быть там. Меня это огорчило. К Брайану это не имеет отношения. Коуди поднял руку, соединив большой и указательный пальцы. Я близок к раскрытию этой истории. Я невольно шагнул назад. «Шутишь?» Глаза Коуди блеснули. «Нет. Думаю, я разгадал тайну. Мне нужно только время, чтобы пересмотреть список звонков и сделать полицейскую работу. Расскажи мне», — попросил я. Коуди улыбнулся. Его улыбка напомнила мне Джеттера. «Расскажу, когда буду готов», — отозвался он. «Я больше не могу внушать вам двоим ложные надежды и предлагать плохие планы». Коуди схватил свою куртку с кушетки и указал наверх. «Этот Сендерс — болван, но он прав, когда говорит, что это неправильно». Он задержался у входной двери. Снег влетал внутрь. «Коутс — ходячий мертвец. Он просто этого еще не знает. Но я согласен с тобой, что здесь кроется нечто большее, чем нам известно. Думаю, эта история с Мелкомом Харрисом все связывает. Только не знаю, как». «Когда я увижу тебя?» — спросил я. «Остается только 3 дня». «Не скоро», — ответил Коуди. «Я собираюсь в Нью-Мексико». «Почему?» «Позже», — отмахнулся он. «Держи Мелиссу подальше от выпивки. Я беспокоюсь за нее».